Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Дорога, все кругом в пыли, и воздух, как в тумане сером. Здесь только сотни ног прошли, и ты шагал истерзан телом. Средь сотен ног твои ступни тонули в мягкой, жаркой пыли. Другие здесь в сандалях шли, твои раззуты ноги были. Горячая дорога жгла, но все ж та боль от пыли жаркой совсем не сильною была в сравнении с будущей, кошмарной. В сравнении с той, какую ты уже терпел от плетей жадных, которые тебя секли, от плетей жгучих, беспощадных. А впереди другая боль, и гвозди разрывают тело. Палач, приставив гвоздь другой, бьет молотком без страха, смело. Кошмарный гул. Гудит толпа, обезумев от жажды злобы. И чья-то тянется рука, а не прибить помочь готовы. Потерян людям вид людей. Как звери жадно у добычи, они ревут, глотая пыль. Как псы голодные без пищи. Как разъяренные быки. И выше пыль взметнулась в воздух. «Эй, отойдите, отойди!» кричит палач, прибивший гвозди. И яму, вырывший в песке, крест бросили туда с размаха. «Пусть рвутся жилы, руки те!» кричит толпа, не зная страха. Удар о землю был силен. Тяжелый крест. Повисло тело. От боли замер бедный он. Ведь рвались руки, все болело. Болела? Нет, нет слов таких, как передать те ощущения. Лишь кто однажды вынес их, способен те понять мучения. Вот так толпа, мучения, боль и зной, и рвущиеся руки. Христос висит, а надо мной сегодня лишь нависли тучи моих же собственных проблем, моих же мелких поражений. Сравнима ли боль моя теперь и боль твоя? О, неужели я до сих пор не поняла, мои мучения так ничтожны? Твои мучения я должна нести, Христос. Но осторожно, ты тяжесть всех моих грехов взял на себя в любви великой. Нет слов моих, нет просто слов. Мой Царь, мой Бог, души Владыка. Ты столько за меня терпел, а я? К стыду скажу открыто, средь суеты земной и дел, твои страдания мной забыты. И, вставши на борьбу с грехом, я не до крови с ним сражаюсь, и потому молюсь потом, и со слезами горько каюсь. О, помоги, отвергнув плоть, помыслить о тебе терпевшим. Такие муки, мой Господь, и жизнь отдать тебе поспешно. Вечный Царь Вселенной, чтоб спасти людей, умирал смиренно на кресте скорбей. Мой же крест суровый сам он облегчил, сняв греха. Свободу Историю одну я вспоминаю, не вымысел, не сказка то, а быль. Одну сестричку в город направляли, диагноз под вопросом сложный был. Обследование и кабинеты, анализы, все как обычно там. А рядом люди, ждущие ответа. Здесь каждый был врачом почти что сам. И каждый знал симптомы и исходы. И каждый ожидал, что будет жить. Да, испытала я больницы своды. Там никому не хочется гостить. Так и она, сестричка-христианка, ждала ответ и ежилась в душе. Хоть здесь она, конечно, чужестранка, ведь родина ее не на земле. В небесном граде место ее жизни, туда она стремится всей душой. Христос ей дал небесную отчизну, и потому царил в душе покой. Но все-таки здоровой быть желала. И если на земле еще здесь жить, то искорка надежды не сгорала. Диагноз могут и не подтвердить. Анализы готовы. Сердце сжалось. А врач сначала был предупрежден, чтоб правду говорить, отвергнув жалость, ведь с нею Бог, во всем поможет Он. «Рак горла!» — громыхнуло это слово. Душа ее готовая была. И, соглашаясь с жребием суровым, слезинки пред врачом не пролила. Смотрел хирург, сочувственно вздыхая. Не часто прямо так он говорил, а тут удар, как будто бы смягчая, он выход ей нелегкий предложил. «Все ж время есть пока, оперативно мы опухоль вам сможем удалить». «Но...» — должен тут заметить объективно. «Не сможете вы больше говорить». Ушел онколог, выбор был за нею. «Смерть вскоре». Или молчанье навсегда. Почувствовала, ноги занемели, стучало сердце так, как никогда. Она, конечно, Господу молилась, решаясь на тяжелый этот шаг со связками. Теперь вот согласилась. Ей опухоль из горла удалят. Готово все. Недолгим будет дело. Врач, мягко наклонившись, произнес: «Что ж, этот случай у меня не первый, не бойтесь, я сейчас даю наркоз. У вас еще осталось полминутки». И грусти тень коснулась его глаз. Он все-таки продолжил фразой жуткой: «Вы скажете сейчас, в последний раз, все, что хотите на земле сегодня, скажите, полминутки-те для вас». «Благословенно имя лишь Господне». Хирурга глубоко ответ потряс. «Благословлять за муки имя Бога?» Слеза блеснула на глазах врача. Он видел в этом мире очень много, но женщину такую не встречал. Так христиане принимать умеют от Бога все, что в жизни Бог дает. Пусть и мой дух Господний ослабеет среди любых страданий и невзгод. Куча хвороста. Лежала куча хвороста сухого, ненужного, обычного, простого. Кому она нужна? Сухие палки. К ним иногда лишь прилетали галки, да веточки помельче выбирали и в гнезда свои птичьи таскали. В лесу огромном куча та лежала, была ненужной, вроде не мешала. Лишь ветер, иногда ее толкая, нес веточки, дорогу заметая. Зачем она лежала, куча эта? Прошла весна, промчалась быстро лето, и осень потихоньку наступала. А куча все по-прежнему лежала. Земная цель ее существования была загадкой. Странное создание, ни дерево, ни пень, а только хворост. Звучит вопросом удивленный голос. Зачем она нужна? и нет ответа. Кому послужит куча этих веток? Он в этот вечер мрачный заблудился. Он шел на ощупь, он с дороги сбился. А ветер дул и с ног валил, казалось, и с каждым шагом все сильней смеркалось. Он путник изнемогший и заблудший. А может, отдохну, присяду лучше? Так он подумал, тихо застывая, с трудом по снегу колкому шагая. Дойдет ли он домой к знакомой двери, или беднягу растерзают звери? А может, он уснет здесь, замерзая? Ведь силы нет, чтоб сделать шаг. Не знаю. Вдруг он упал, споткнувшись обо что-то. Здесь куча хвороста. Он понял. Видно, кто-то ее в лесу оставил. Неужели согреюсь я? Вдруг мысли пролетели. Он судорожно ищет по карманам коробку спичек. Будущность туманна. Неужто он костер разжечь сумеет? Он коробок нащупал. Сердце греет последняя надежда. Там есть что-то. Еще немного сил. Его работа теперь создать огонь из этой кучи, чтобы не погибнуть. Как же сделать лучше? Закрыть от ветра спичку. Ветки, травку пожухлую он где-то взял. На славу вдруг куча от огня заполыхала. Она была большой и согревала. О, лишь бы дотянуть мне до рассвета, а там я путь найду уже средь света. И он согрелся, и горела куча большим огнем трескучим. А ранним утром солнышко вставало. Оно дорогу к дому освещало. Лишь горстка пепла на земле осталась, а путнику уже легко дышалось. «Господь, возьми меня, как кучу эту, и дай сгореть дотла, чтоб больше света, любви и теплоты кому-то было, чтоб чье-то сердце до утра дожило, чтоб чья-то жизнь согрелась в стуже грешной, чтоб чье-то сердце в той заботе нежной оттаяло и дождалось рассвета. Я поняла, создал меня на это, чтоб жизнь моя бесцельно не лежала. Христос, воспламени, чтоб жизнь пылала. Вспыхни ярким огнем доброты, красотой правды вечной Христа, в жизни солнечный свет отрази, свой короткий восход и закат. Жизнь ликующей вечной весны нам подарит Господь дорогой. Песнь победы, добра и любви воспоет там свободный дух мой. Но земная кратка наша жизнь, опадает, кружится листва. Мое сердце гори же, гори, и случай свет любви и тепла. Но земная кратка наша жизнь, опадает, кружится листва. Мое сердце гори же, гори, и случай свет любви и тепла. И уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Нам интересно знать ваши впечатления о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250 7 21 93.